Пойди узнай, чего он хочет. Что? Лумис не стал глушить мотор и остался за рулем. Мало ли что, вдруг удирать придется. С минуту лимузин стоял на месте. За темными стеклами ничего не было видно. Машина пялилась на него включенными задними фарами, как бы ожидая каких-то действий. Он продолжал сидеть в машине. Они теперь никуда от него не денутся, его машина перегородила путь к шоссе. Тут открылась водительская дверь, и показался огромный темнокожий шофер. На рукаве у него была какая-то голубая хрень. Другую руку он держал за спиной, нетрудно догадаться, что он там прятал. «Что ж», — подумал Лумис, — «в такие игры играют вдвоем». Он толчком открыл дверь и вылез из машины, держа пистолет у бедра. «Если этот водила начнет стрелять, можно будет укрыться за открытой дверцей. Охота устроить перестрелку в пустыне ради бога». Шофер сделал два шага в направлении Лумиса, но как-то неуверенно. Тут открылась задняя дверь, и появился еще какой-то тип. Белый парень, небольшого роста, худосочный, с нелепой шевелюрой и чем-то вроде маски на лице. На нем был переливающийся на солнце красный костюм. Что это за чучело, черт возьми? Лумис посмотрел сначала на одного, потом на другого. Интересно, кто из них первым станет изображать из себя крутого? Убивать ни одного из этих ребят ему не хотелось. Ему нужен тот, что в машине, приятель Лили Марсден. В этот момент шофер расплылся в радостной улыбке. «Глянь-ка, Делберт, на кого похож этот парень?» Лумис плотно сжал губы, но вот начинается. «Это ты о чем?» — сказал Делберт. «Да он же вылитый Керли. Ну, знаешь, из сериала «Три комика»?» Делберт выглядел совершенно сбитым с толку. Лумис сделал глубокий вдох, чувствуя, что уже начинает злиться. «Эй, приятель!» — заорал шофер. «Скажи что-нибудь, как Керли. Скажи у у Лумис плавно поднял пистолет и выстрелил весельчаку в плечо. Пистолет 45-го калибра и пуля со смещенным центром тяжести возымели свое действие, его крутануло, и он шлепнулся мордой в пыль. Чпок! Это выстрелил белый парень, но пуля просвистела мимо. Лумис стал стрелять по нему. 5 дырок в лимузине плюс разбитое заднее стекло. Парень с идиотским коком спрятался за машину, потом выставил из-за нее руку и пальнул вслепую. Одна из пуль отскочила рикошетом от решетки Форда, другая разбила лобовое стекло. Лумис присел на корточки и выстрелил из-за дверцы, но снова попал только по машине. В этот момент пуля выбила стекло дверцы, и на Лумиса дождем посыпались осколки. Он непроизвольно закрыл руками лицо, а потом подумал, к чему переживать. Пара шрамов, и может он избавиться от сходства с Керли. Он аккуратно выглянул в дырку, на месте которой было окно, и увидел, что водитель все еще лежит на земле, сжимая пистолет в поврежденной руке. Этот голубой шарик, видимо, не мешал ему стрелять. «Блин, у них обзор лучше, а у меня магазин уже почти пустой». Он прыгнул в машину, развернулся и дал по газам. Форд помчался прочь по гравийной дороге. Делберт выстрелил в последний раз. Пуля со свистом пробила обшивку, Лумис сжал на газ, что есть силы, в глаза лезла пыль, залетавшая через разбитые окна. Он успел еще раз взглянуть на худосочного человечка в темно-красном костюме, прежде чем тот исчез в клубах бурой пыли. Делберт тряс ему вслед кулаком и орал во всю глотку. «Давай, давай», — подумал Лумис, — «ори, пока можешь. Я с тобой еще встречусь. И последнее слово будет за мной». Глава 43. Когда пальба прекратилась, Джо Райли аккуратно поднялся с пола лимузина. Он выглянул в разбитое окно и увидел в облаке пыли удаляющийся Форд. «А ну, вернись, козел!» — орал Делберт вслед машине. «Да я тебя замочу, мерзавец!» Форд продолжал удаляться, не сбавляя оборотов. Вскоре Джо уже не мог различить звук его двигателя. В пустыне, казалось, стало еще тише после того, как замерло эхо последнего выстрела. «Ты посмотри только на этот гребаный лимузин», — проговорил Делберт. «Его же изрешетили». Откуда-то сзади Раздался стон муки, и Делберт отвлекся от своих причитаний. Он заглянул в машину, потряс перед носом у Джо пистолетом и сказал: «Смотри, не двигайся с места». Сказав это, Делберт быстренько обежал лимузин и склонился над другом. Джо наблюдал в окно, как он помог Муке подняться. У парня все плечо было в крови, но рана явно не смертельная. Джо дотянулся до полочки с хрустальными графинами, взял первый попавшийся, открыл, понюхал. Бурбон. Он сделал жадный глоток прямо из графина. Потом аккуратно закрыл его пробкой и стал выжидать. Задняя дверь распахнулась, и над задним сиденьем показался Делберт. На его плече безвольно висела рука Муки с голубым шариком шины. Джо изо всех сил размахнулся графином и вмазал Делберту прямо по лицу. Графин даже не треснул. С тем же успехом он мог бы ударить Делберта по голове кирпичом. Под маской во все стороны брызнула кровь. Голова резко откинулась назад, он потерял равновесие и шлепнулся, а сверху — Муки. Джо поставил графин и выбрался через противоположную дверь лимузина. Он обошел машину и подошел к двум бедолагам, которые корчились от боли, лежа в пыли. Делберт подвывал, закрыв лицо руками. Муки весь в слезах катался по земле, пытался подняться. Вся его форма уже была в крови и пыли. Пистолет Муки валялся у самых ног Джо. Он наклонился и поднял оружие. Дешевенький револьвер, дерьмо редкостное, но для дела сойдет. Он направил пушку на Муки. «Значит так», — сказал он достаточно громко, чтобы перекричать их жалобные вопли. «Давайте-ка мигом в машину, довезу вас до ближайшей больницы». «Ты не можешь вести машину». Муки задыхался на каждом слове. «У тебя доверенности нет».